Глава 15. Я улыбаюсь ее притворству. «Жанна, не строй из себя дурочку. Или Слава не первый чужой муж, с которым ты зажигала?» «Ты?» — гневно шипит она. «Ну, мы теперь не на работе, так что да, можешь на «ты». Я собственной персоной». Дальше следует пауза. Мы со Львом переглядываемся. Я слышу, как на том конце провода Жанна тяжело дышит, будто набирает мощь, как вулкан перед взрывом. «Ах ты, сучка! Что ты делаешь с моим женихом?» Тут вмешивается Лев. «Жанна, еще одно нелестное слово в чей-либо адрес, и разговор окончен». Самарин произносит каждое слово спокойно, но сколько же в его интонации власти и угрозы. Жанна даже не осмеливается спорить. «Прости», — сдавленно произносит она, а я чувствую легкий шок. Нифига себе сила слова. «Лев больше не твой жених», — продолжаю я. «А чей? Твой, что ли?» — она спрашивает со смесью дерзости и обиды в голосе. «Пока, Жанна». Я произношу эти слова с победным злорадством, и мне ничуть не стыдно. Жанна заслужила. Киваю Льву, и он сбрасывает звонок. Мы переглядываемся и не скрываем улыбок. «Знатно мы ее позлили», — Самарин подмигивает мне. «Не то слово». Во мне разрастается такое приятное чувство возмездия. Я внутренне ликую от того, что справедливость все-таки есть. По дороге я прошу Льва заехать в строительный магазин. Покупаю там белую краску, и сразу оттуда мы направляемся к Славе. Мы приезжаем к месту, которое еще на прошлой неделе я считала своим домом. Лев оставляет машину недалеко от подъезда, и вместе мы поднимаемся на нужный этаж. Я снимаю крышку с ведерка с краской и открываю дверь квартиры своим ключом. Слава в белой футболке и черных спортивных штанах выбегает в коридор, а я прячу ведро за спиной. Выглядит муж опрятно. Волосы расчесаны, одежда свежая. Будто он кого-то ждал. Почему-то мне кажется, что меня. «Остыла и пришла мириться», — начинает он. «Я знал, что вставлю тебе мозги на место». «И не надейся», — произношу, крепче сжимая ручку ведра. Из-за моей спины выходит Лев, и Слава машинально отступает. Мне не хочется насилия над бывшим, как над загнанной ланью. Но отомстить я должна. А Лев поможет поставить Славу на место раз и навсегда. Я делаю два шага в сторону мужа и выплескиваю на него содержимое ведра. Такого Слава точно не ожидал. Белая краска стекает по его лицу, как глазурь по выпечке. Муж открывает рот, и его лицо искажает гримаса. В этот момент он похож на монстра из фильма ужасов. Он стягивает футболку и начинает оттирать лицо ее внутренней стороной. «Ах ты, мстительная сука!» — вопит Слава так, будто сейчас заплачет. «А как ты хотел, дорогой? Надеялся, что я прощу тебя после всего, что ты сделал?» «Стерва!» Разъяренный Слава бросается ко мне, явно намереваясь придушить. Но Лев легким движением руки толкает его в грудь. Слава падает на задницу. И тут случается то, чего я никак не ожидала. Слава смотрит на нас взглядом обиженного ребенка. Его глаза краснеют и начинают блестеть, и следом по щекам текут слезы, оставляя дорожки на краске. Я замираю, не зная, что делать. Сейчас бы торжествовать, но радость победы глушит другая эмоция. Я в шоке. За каким человеком я замужем? Слава всегда виделся мне сильным и самодостаточным мужчиной. А на самом деле он злобный и слабый обманщик. Я не знаю, были ли в нем эти качества всегда, а он так умело их прятал, или же он стал таким по прошествии времени. Но сейчас я понимаю, как же хорошо, что я смогла узнать, что он за человек. «Так вы, правда, вместе?» — обреченно спрашивает он. Ответить нужно, иначе все зря, и Слава продолжит меня доставать. «Да». Вру, хотя теперь не так уж и уверена, что это ложь. Я ловлю на себе взгляд Льва и по его глазам вижу, что ему понравился мой ответ. «Ты же говорила, что любишь меня», — напоминает о себе Лебедев. «Как ты могла?» «А ты?» «Это был просто секс, это другое!» Я набираю полную грудь воздуха, меня накаляет его ответ. «Это отвратительный, подлый поступок слабого человека», — говорю ему все, что думаю. «Хорошо, что жизнь уже наказала тебя за это». «Ага, наказала». Слава произносит это с самоиронией и опускает голову, так и сидя на полу. «А ты и рада. Пререкаться можно бесконечно, но мне это уже не интересно. Я не отвечаю ему». «Оль, подождешь меня в машине?» Лев протягивает мне ключи. «Хорошо». Я бросаю последний взгляд на Славу и ухожу. Закрываю дверь с другой стороны и едва различаю слова Льва. «Больше ты к ней не подойдешь. Сегодня же подпишешь заявление на развод». Дальше они, видимо, уходят в другую комнату, потому что больше я ничего не слышу. Я возвращаюсь к машине. В голове роится столько мыслей. Подумать только, как перевернулась моя жизнь всего за неделю. Но внутри меня растет предчувствие, что эти перемены к лучшему. Да, со мной случилась ужасная, перекрывающая кислород несправедливость. Я думала, жизнь кончена, и мне все еще больно из-за предательства Славы. Но это пройдет. Ведь по итогу мне стало легче дышать, когда рядом не стало предателя. Все сложилось так, как нужно. Лев возвращается через 20 минут. «Он даст тебе развод, и на этой неделе можешь забрать все свои вещи в любое удобное время. Я помогу. Перевозку организую». «Спасибо, Лев. Ты мой спаситель. Только вещи мне везти некуда. К сестре не вариант, так что...» «Снимем тебе квартиру». «У меня больше нет работы». «Тогда твои вещи могут пока побыть у меня». «Лев». «Что? Тебе неудобно? Мы с тобой об этом уже говорили». «Но это неправильно». Я развожу руками. «Слишком рано. Я тебе очень благодарна, но...» «Я же не предлагаю тебе жить вместе на второй день знакомства». Самарин смотрит на меня с улыбкой. И какой же он привлекательный сейчас. Сильный и умный мужчина, который чуть ли не мир на ладони готов протянуть. Поверить не могу, что я его встретила. «Ну да, это было бы чересчур». Я тоже улыбаюсь ему. И то ли от нервов, которые в последние дни на пределе, то ли от того, что Льву одной своей улыбкой удалось разрядить обстановку, я начинаю смеяться. «У тебя красивый смех». «Так, Лев, вот это не смешно». Самарин сводит брови и вопросительно смотрит на меня. «Ты прямо-таки идеал. Не шучу. Недостатки будут?» Он ухмыляется. «Не без них. Но можно я сначала тебе понравлюсь, а потом уже недостатки?» Я качаю головой. Лев вздыхает и откидывается на спинку кресла. «Ну, я часто занят работой и не всегда могу уделить время. А еще? У меня не лучшее чувство юмора». Я киваю, загибая пальцы. «У меня было тяжелое прошлое. Когда мне было 15, моих родителей, бизнесменов, убрали конкуренты. Их вертолет разбился, когда они возвращались домой». «Господи, какой кошмар». Я резко меняюсь в лице. И подумать не могла, что Лев пережил такой ужас. Я накрываю его руку своей и поглаживаю. «Я попал в детский дом. Жизнь там была не сказкой. Это как раз оттуда». Он показывает на шрам на виске. «Один парень напал ночью с ножом, когда я спал. Я был неосторожен и много рассказывал о своей жизни до. В том числе он знал, что у меня есть большое наследство, и завидовал мне». «Мне так жаль, Лев». «Плюсы тоже были. Там я прошел настоящую школу жизни. Научился драться и стоять за себя. Кого-то проблемы ломают, а я стал лучшей версией себя». Лев обхватывает мои пальцы и мягко сжимает их в своей руке. «А через год я узнал, что у меня есть дядя. Он забрал меня, а потом отомстил конкурентам за моих родителей». «Ты обрел нового родственника. Это хорошо». «Да. Мой дядя оказался отличным мужиком. Но когда мне исполнилось 18, его тоже не стало. Мелкий воришка хотел поживиться и пырнул его ножом, потому что Рома оказал сопротивление. Гаденыш даже не знал, на чей кошелек позарился, когда искал добычу в ночном переулке. Какой страх. Сколько всего тебе пришлось пережить? Лев задумчиво кивает. После этого я помешался на безопасности и открыл свою сеть охранных предприятий. Дом у меня весь напичкан камерами и сигнализацией. Самарин усмехается своим же словам. Только не подумай, я не из тех сумасшедших мужиков, которые запирают женщину дома и никуда не пускают одну. Просто я очень осторожен во многих аспектах. Это скорее мне мешает. У меня нет слов. Говорю отрешенно, переваривая услышанное. Не такого ты ожидала? Да нет, конечно, все в порядке. Спасибо, что поделился со мной. Просто мне очень грустно, что тебе пришлось пережить такое. После этих слов Лев наклоняется и буквально набрасывается на меня со страстным поцелуем. У меня начинает кружиться голова. Вот это коктейль эмоций. Но как же сейчас приятно. Я притягиваю мужчину за воротник еще ближе к себе и запускаю руку в его волосы. Не знаю, сколько мы так целуемся, но стекла в машине у нас потеют, как в «Титанике». От этой горячей ласки меня отвлекает знакомый силуэт за окном. Лев, мне кажется, или это Жанна идет к моему подъезду? Самарин протирает стекло и приглядывается. Она. Я смотрю через образовавшееся окно. Жанна стоит у двери подъезда. С такого расстояния не видно, но как будто она звонит в домофон. Только ей никто не открывает. Она ударяет кулаком в железную дверь и что-то пишет в телефоне. Дверь открывается, и на улицу выходит соседка с коляской. А Жанна пулей забегает в подъезд. Она точно к Славе. Интересно, зачем? Вряд ли у них свидание. Слава дурак, но не бессмертный, говорит Лев. Хочешь узнать, зачем она здесь? Если честно, да.